кроме источника, и неизвестно. А что там у него за источник и на что годен, тоже никто не знает. Вам же известно, что большой размер и степень опасности монстра не обязательно означают, что его источник окажется высшего качества, необходимого серьезным артефактором. Так что особого смысла рисковать жизнью, сражаясь с ним в случае его появления, и нет. К счастью, хоть по своим параметрам этот драгорт и настоящее стихийное бедствие, но время убраться с его пути в случае появления у нас будет. Он не очень быстро передвигается и хорошо заметен издалека, а появление предваряется еще и дрожью земли. Там такая туша, вся закованная в броню, что она не может перемещаться незаметно. Как он тогда вообще охотится? Спросил с недоумением Корнел. Лупит молнии из 300 метров все, что захочет сожрать. Как те же куптиры, валяются в своих ямах и ждут, когда кто-нибудь неосторожно окажется на дистанции действия их магии. Так что для нас главная опасность, если драгорт сидит в засаде неподалеку от портала, и мы на него нарвемся, когда будем искать самоцветы. Там сплошные скалы, и он, сидя неподвижно, сам будет похож на одну из них. Но я уверен, что наш королевский артефакт выдержит не один, а несколько ударов с его стороны. Так что главное, чтобы, пока не исследуем местность, никто не высовывался из-под защиты королевского артефакта. А если там все облазим, и никто по нам молнией не шибанет, то все в порядке, его рядом и нет. Можно будет немного расслабиться и сосредоточиться только на цоргах. Еще вопросы есть? Вопросов не было, так что пошли внутрь. Самоцветы по классике надо добывать кирками, но только ими много не наработаешь. Так что я составил несколько схем по добыче этих ценных камней при помощи наших ударных артефактов. Но и сами кирки тоже приобрел, конечно, самые лучшие, что только были на рынке, из эссенской стали. Продавец в кузнечной лавке, когда я, показав на кирку из этой стали, висевшую на стене, заказал еще 6, просто вытаращил на меня глаза и сказал: «Господин, это вообще-то выставочный экземпляр, мы такие никогда и не продавали, просто хотели показать покупателям, что делаем из эссенской стали все что угодно. За такую цену можно же купить и меч из эссенской стали. А тут, кирка. Меч у меня из эссенской стали уже есть. А кирки нужны, 8 штук, 7, считая с этой. И одна из них должна быть раза в 1,5 больше по размеру, чем другие, для настоящего великана. Так что, принимаете заказ?» Вконец ошалевший продавец кивнул. «Ну да, разрыв шаблона, зачем человеку, который может заплатить за 7 кирок больше 10 тысяч золотых монет, этот инструмент, что им нужно добывать, чтобы когда-то это окупилось, а вот это уже не его ума дело. Правда, я не сказал, что и кирка из эссенской стали у меня уже есть, осталась со времен поиска пространственных артефактов, но она маловата для добычи самоцветов, тут нужны настоящие большие кирки, больше метра в длину, а для якира и вообще такая, которую нигде не купить в готовом виде». Вошли в портальный переход, а выйдя в локацию, тут же врубили королевский артефакт. Молнию не схлопотали, значит, поблизости драгорта нет. Цорги тоже пока не были видны. Я внимательно осмотрел окрестные скалы. Чего тут хватало, так это скал. Но мне была нужна такая, которую можно разломать. Можно, конечно, корячиться кирками, выдалбливая твердый камень в поисках самоцветов снаружи. Но гораздо лучше сделать так, чтобы они сами показались из глубин камня. Посматривайте, кстати, и вниз, самоцветы могут и прямо под ногами валяться, сказал я, пока прикидывал, какая скала лучше подходит, чтобы ее атаковать. Выбрал, наконец, большую скалу тонн на 500 с большой трещиной внутри. Постоянно стекавшая вода проточила в ней глубокую выемку. Идеально для моих планов. Эрли, скастуй в эту трещину мучную пыль, велел я сестре. Она быстро отреагировала, заслужив мой одобрительный кивок. Не прошло и секунды, как белая пыль оказалась прямо в указанном месте. Швырнул туда огненный шар, и рвануло как следует. Скала, затрещав, развалилась на 2 неравные части. Прилетевшие от мощного взрыва осколки камней осыпались с барьера королевского артефакта. «Перемещаемся туда», — приказал я. «Эрли, ищи сигналы от приближающихся цоргов в королевском артефакте. Джоан, помогай ей с этим. Остальные, достаем кирки и за работу. Посмотрим, чем нас порадуют внутренности этой скалы. Самоцветы, конечно, как я и сказал остальным, могут попасться прямо под ногами, но опыт старателей показывает, что чем глубже заберешься внутрь любой большой скалы, тем выше шансы их найти. Вот и тут, едва мы начали работу, как я тут же увидел большой самоцвет прямо в свежем расколе. Так-то они не очень приметные, сильно по цвету не отличаются от породы, очень уж тусклые, но у меня глаз уже наметан. Два легких удара киркой, и он уже в моей руке. Тут же и Хастер сказал, что видит самоцвет, а затем и Тивадор обнаружил один. За какие-то 10 минут мы добыли 9 штук. «Цорк!» — крикнула Эрли, и мне пришлось прерваться. «Ну, конечно, Цорк!» — нашумели мы с этим взрывом знатно. Джоэн с Эрли достаточно сильны, чтобы справиться с Цоргом, но противник необычный, так что я решил подстраховать их на всякий случай. Но моя помощь не понадобилась, воплотившись в 5 метрах от Эрли, стоявший прямо у барьера королевского артефакта, монстр тут же врезался в барьер, а сестричка незамедлительно ударила по нему земляными пиками, пронзившими его. «Как же мне нравится это заклинание!» — радостно воскликнула Эрли. Подняв вверх большой палец, я, успокоившись за девушек, вернулся к расколотой скале махать киркой. Еще 2 цорга прилетели вскоре один за другим, но я уже не отвлекался. Джоэн и Эрли прекрасно с ними справились. С этой скалы мы взяли еще 7 самоцветов, потом я стал подыскивать новую. В теории, в этих 2 огромных камнях еще много самоцветов, но новых трещин в них я не обнаружил, а ковырять их кирками очень долго и муторно. С каждой минутой темпы добычи будут резко снижаться. Гораздо выгоднее найти и расколоть новую скалу. Подкинул на 10 метров вверх эспандер и принялся оглядываться, стоя на воздушном щите. Подходящую скалу обнаружил довольно быстро. Если смотреть снизу, то казалось, что изъянов в ней не было, но поверху шла глубокая трещина. «Илор, скастуй свой метеорит на верхушку этой скалы», — приказал я. Он скастовал заклинание, и сверху скалы поднялось после сотрясшего местность удара огромное облако пыли, и никакого больше видимого эффекта. Но я не спешил, трещина была очень глубокой. И точно, прошло секунд 10, и скала все же с грохотом раскололась на 2 почти одинаковые по размеру половинки. «Все, работаем теперь с ними», — скомандовал я. За следующие полчаса добыли еще 1,5 десятка камней. Девушки тем временем убили еще 2 цоргов. Оценил общее состояние группы. Работа с киркой тяжелая, но силы еще были. И что уж говорить, что в молодости киркой вообще полезно помахать от души. И силы добавится, и выносливости. Так что решил, что рановато заканчивать. Тем более, что стратегия использования против цоргов королевского артефакта прекрасно работала, и выявлялись они своевременно, задолго до атаки, и уничтожались после воплощения вполне эффективно. Следующую выбранную скалу я расколол уже при помощи собственных заклинаний. Сначала скастовал в глубокую щель в камне водяной вал, а потом туда же ледяную хмарь. Вода, превратившись в лед, расширилась и разорвала камень пополам с оглушительным треском. Мы начали искать самоцветы в обломках, а учитывая, что куски льда валялись повсюду, еще и работать стало не так жарко, стало значительно прохладнее. Сплошная выгода. С этой скалы мы взяли еще 2 дюжины самоцветов, и на этом я приказал завершить работы. Все, кроме Икера, устали махать кирками, а у девушек оказались использованы все ударные артефакты, а обычной магией на их разрядах воевать с цоргами не очень эффективно. Итак, теперь у меня есть достаточно самоцветов, чтобы убить и грандмага. Ну что же, теперь я смогу разобраться с Торглаусом. Но сначала надо выспаться и сразу с утра повидаться с Нисманом. И в целом, спешка опасна, если твоя мишень, грандмаг и клан-лидер очень крупного клана. Как положено при аудиенциях, назначенных королями, я прибыл за 15 минут до назначенного времени. Когда меня вели по коридорам дворца на прием к Нисману, некоторые из них я даже узнал, очень хорошо запечатлелись в памяти во время нашей операции по спасению заточенного в тюрьме принца. Мы даже прошли то место, где я атаковал и убил вражеского архимага под скрытым, который явно явился во дворец по душу Нисмана. К моему удивлению, на стенах все еще сохранились следы разрушений, нанесенных как моими заклинаниями, так и огненным штормом архимага. «Совсем денег в казне нет», — понял я, увидев это. «Кажется, нечего мне строить планы по поводу щедрой награды от короля». Вот мы добрались и до королевского тронного зала. Нисман сидел на своем троне, когда камергер ввел меня и доложил о том, что гость граф Ригарский прибыл на назначенную ему аудиенцию. «Очень хорошо, граф, что вы здесь», — сказал Нисман и жестом руки отпустил камергера. Более того, он велел выйти также стражникам, которые по умолчанию должны присутствовать при аудиенции у любого короля, неслыханный жест доверия. Правда, его подоплеку мы с ним понимали прекрасно оба. С его точки зрения, смысл был мне его спасать в тот раз, чтобы пытаться убить в этот. Правда, в этом плане король несколько ошибался. Ему как государственному деятелю еще придется научиться некоторым важным вещам. В частности, тому, что тот факт, что человек спас тебя несколько недель назад, не означает, что он не убьет тебя спустя эти несколько недель чисто потому, что ситуация могла каким-то образом измениться. Но боюсь, что это та мудрость, которую ему придется познавать еще очень долго. Уж слишком непросто он провел больше 10 последних лет в одиночной камере, общаясь только с книгами, когда его тюремщики даже не желали разговаривать с ним. Ну или, вполне возможно, им дали инструкции, запрещающие общаться с молодым принцем, боясь, что он сможет убедить кого-то из своих охранников помочь ему сбежать и занять трон отца. Уже чудо, что рассудок свой сохранил в такой ситуации. Граф, я часто вспоминаю о том моменте, когда понял, что меня пришли спасать, а затем я увидел вас, сказал Нисман величаво. Если бы вы только знали, какие чувства тогда бушевали в моей душе. Я навсегда останусь благодарен вам за ту спасательную миссию, что вы провели так вовремя. Ведь, насколько я понимаю, буквально спустя несколько минут меня уже явились убивать. В связи с этим, конечно же, я не мог дождаться, когда смогу наконец в качестве короля Бильбы пригласить вас и достойно отблагодарить за спасение моей жизни. После этой длинной речи он замолк, и мне явно нужно было что-то сказать в ответ. По крайней мере, это уже не противоречит этикету, потому что короля я не перебиваю. Очень рад, ваше величество, что смог оказаться в нужное время в нужном месте и спасти вашу жизнь. Уверен, что вы станете блестящим королем, при котором Бильбо, как вы и обещали на коронации, придет к новому процветанию. Ну а что еще я мог сказать? Конечно, первая мысль была сказать что-то вроде, что мой поступок не стоит благодарности, это пустяки, но как-то невежливо говорить королю, что считаю его жизнь пустяком, который не стоил мне больших усилий. Так что в таких ситуациях лучше говорить всякие красивые слова, не вкладывая туда особо много смысла, и ждать, к чему приведет наш разговор. Кивнув мне, словно услышал что-то важное для себя, Нисман продолжил. Так вот, граф Ирегарский, только одно меня и мучило последние дни. Как именно я могу достойно отплатить вам за свою спасенную жизнь? Жизнь единственного уцелевшего монарха из древней династии. Если бы я умер, то трон Бильбы было бы абсолютно некому занять. Ну да, конечно, подумал я, титаническим усилием удержавшись от того, чтобы не улыбнуться. Так и не нашлось бы ни одного желающего, можно подумать. Но вслух, естественно, я этого говорить не собирался. Между тем Нисман продолжил неспешно рассуждать. Мои советники уверяют меня, что казна пуста, поэтому я не смогу никак достойно отплатить вам за мое спасение, иначе чем каким-то редким заклинанием. Но неужто моя жизнь стоит всего лишь какого-то заклинания? Ну а что касается казны, я, в принципе, предполагал, что она не может быть особо полной, но, нанеся в нее визит, убедился, что там действительно ничего нет, кроме медных монет. Куда-то пропали также и все артефакты, которые в ней хранились. Есть у меня, конечно, по этому поводу догадки. Увы, но те несколько недель, которые я провел в Аргенте после спасения, прежние царедворцы использовали весьма плодотворно. Я использовал первую же паузу, чтобы ответить королю, не перебивая его. Тем более, что определенные моменты меня в его рассказе заинтересовали. Ничего страшного, ваше величество. Конечно же, я понимаю, что в тех обстоятельствах, при которых вы взошли на трон, иначе быть и не могло. К сожалению, с достойными доверия царедворцами все сложно. Подавляющее большинство из них просто расхищает казну, пользуясь первым же попавшимся предлогом. Но я скажу вам следующее, я не настаиваю на какой-то награде, для меня было честью спасти вас как наследника древней династии и вернуть Бильбе ее настоящего короля, несправедливо заточенного в застенки. Надеюсь, это прозвучало достаточно искренне. Раз уж все равно нечего взять с бедолаги, то к чему его расстраивать дополнительно, на что-то претендуя? Тем более, что мне точно не нужен подарок в виде редкого заклинания. Более чем вероятно, что я уже знаю его из будущего. Такие подарки получать, только расстраиваться. Ну не смогу я сделать восхищенное лицо, которому король сможет поверить, когда получу то, что у меня уже и так есть. Так что снова плету сеть из красивых слов, как любит сам Нисман из-за своей страсти к рыцарским романам, и надеюсь, что ему понравится. Судя по вспыхнувшим от воодушевления глазам короля, у меня все получилось. Правда, как тут же выяснилось, он сумел все-таки меня удивить. Исходя из этой ситуации, граф Ригарский, я счел возможным предложить вам не просто какую-то небольшую награду из-за моих стесненных обстоятельств, а место при моем дворе. То, что у меня сейчас ограничен бюджет, не означает, что со временем он не станет достойным короля такого серьезного государства, как королевство Бильбо. Я предлагаю вам стать начальником королевской охраны. Вместе с этим ответственным постом вы получите титул герцога. Один из тех расхитителей моей казны, что принимал в ее грабеже активное участие, явно недооценил мои способности понять, что произошло. Поэтому его уже кинули в застенки, где он и находится в ожидании казни. Вам достанется крупное герцогство прямо около столицы. В нем расположены уделы 6 графов и 15 баронов, и я отдам им приказ подчиняться вам, как мне самому. С этого герцогского домена вы будете получать достаточно большие налоги, не говоря уже о той зарплате, которая тоже будет достойна моего спасителя. Очень, очень неожиданная награда, и абсолютно мне ненужная. Надо как-то ответить Нисману отказом так, чтобы не оскорбить его. К сожалению, ваше величество, как подданный Аргента, я не могу дать положительный ответ на этот вопрос. В моих услугах нуждается мое королевство и лично король Драск. Фух, вроде все же смог сформулировать вежливо свой отказ, но Нисман опять сумел меня удивить. Дело в том, сказал он, что мы уже обсудили с его величеством Драском эту ситуацию, и он дал мне соизволение на этот разговор. Если вы, граф, согласитесь принять это предложение, он лично ничего против иметь не будет. Вот же Драск зараза, подумал я, лихорадочно пытаясь сообразить, как дать отказ снова, не оскорбив короля. Так вот почему Драск в последнее время перестал меня, как раньше, приглашать на любые совещания во дворец. Думает, что я это щедрое предложение вполне могу принять, и не хочет, чтобы я знал слишком много секретов Аргента. А оно действительно щедрое. Я и так недавно стал графом, и это уже очень здорово, но стать герцогом, распоряжаться графами и баронами, возглавить королевскую стражу в достаточно серьезном королевстве, да еще и на границе с темным пятном, это действительно чрезвычайно щедрое предложение по всем меркам. Скорее всего, Драск был уверен, что я на него соглашусь. Да уж, ситуация. Придется мне подбирать другие аргументы, вот только какие, чтобы не поссориться с королем Бильбы. А, скажу как есть, я не читал рыцарские книги 10 лет кряду с утра до ночи, как Нисман, так что вся изощренная вежливость у меня уже закончилась. Все же, ваше величество, не могу, развел руками я, есть обстоятельства, которыми я не могу поделиться, это не совсем моя тайна, по которым я не могу покинуть сейчас Аргент, никак, так что, очень благодарен за оказанную мне высокую честь, но, увы, не могу принять это предложение. Нисман, было видно, откровенно расстроился, стало ясно, что надо его как-то успокоить. Но, ваше величество, вы правы, вопрос вашей безопасности очень важен. Женившись на дочери короля Драска, вы стали также одним из наследников престола Аргента. Пусть вам это, я вполне допускаю, и совсем не нужно, но сектанты, которые хотят протолкнуть на это место черного герцога, могут думать совсем иначе. Так что сами понимаете, что может однажды произойти. Поэтому кое-что я все же могу сделать. Во-первых, устроить тренировки для вашей охраны, обучить их противодействию самым опасным атакам, что могут последовать со стороны сектантов. Во-вторых, как много этих казнокрадов сбежало с сокровищами казны и артефактами. Я могу постараться отыскать их, скажем, за треть сокровищ, что окажутся при них. И в-третьих, у меня есть очень хорошие охранные артефакты. Я уже снабдил ими короля Драска, могу снабдить и вас. И что окажется, граф, что я и так в долгу перед вами, а после всего этого окажусь в еще большем долгу, расстроенно сказал Нисман. Ваше величество, чтобы возвращать долги, человек должен быть жив. Король отвечает за все королевства и должен понимать, что его безопасность имеет первостепенное значение для его подданных. Я не говорю о том, что вы должны бояться смерти, но вы должны понимать, в какой хаос погрузится королевство в том случае, если сектантам удастся убить вас. Учитывайте также, что они постараются убить и вашу супругу, На нее уже было два покушения со стороны сектантов. В этой ситуации вы можете набирать любые долги для того, чтобы обеспечить безопасность и свою, и своей супруги, защищаясь от сектантов. Ну и кроме этого, я хотел еще раз отметить, что вовсе не требую какой-то материальной благодарности за свою помощь. И если вы согласитесь разрешить мне разобраться с казнокрадами, которые опустошили вашу казну, то я постараюсь с этим не тянуть, и уверен, что у меня получится со временем вернуть часть тех денег и артефактов, которые были украдены из казны. Глава 12. Король Бильбо примолк. Ну да, я понимаю его непростые размышления по этому поводу, всего этого в книгах про рыцарей и королей точно не было, не тот формат. Ну, пора ему уже становиться настоящим королем после коронации, потому что править, опираясь на художественные измышления авторов, которые ничего не понимают в настоящей королевской жизни, слишком опасно для него, как для короля, и для его королевства. Я, кстати, и это тоже очень хотел ему сказать, но опасался, что это было бы уже чересчур. Я и так позволяю себе слишком свободно по всем меркам этикета общаться с королем Бильбо в надежде на то, что он благодарен за свое спасение, и с учетом того, что он только недавно стал королем и еще не забронзовел. С Драском, к примеру, в таком тоне мне точно категорически не рекомендуется разговаривать. С другой стороны, Драск точно ни в коем случае не является тем королем, который нуждается в подобных разговорах от меня. Я сам у него многому могу поучиться, в особенности в мирное время. Жесткий, коварный король, точно понимающий, что он делает, заслуживающий своего трона в полной мере. В этом плане у меня никаких сомнений в отношении Драска нет и не было. Радует, кстати, то, что он так часто раздаривает своих питомцев. Это дает определенные надежды, что ни один из них еще не сумел захватить его разум. Есть и косвенные свидетельства. Драск не склонен к излишней жестокости, а те, кто порабощен демонами, обычно грешат как раз этим. Он жестокий, конечно, но умеренно жестокий, каким и должен быть король, который понимает, что мягкость на его позиции может закончиться очень плохо и для него, и для его династии, и для всего королевства в целом. «Ну что же, граф Эригарский», — сказал Нисман, когда я закончил свою речь, «вынужден согласиться с вами. Доводы, которые вы привели, чрезвычайно разумны и обоснованы. Я даю вам мандат на поиски на этих условиях и велю подготовить список казнокрадов, которые исчезли с деньгами и артефактами, разграбив мою казну после того, как я арестовал одного казнокрада, того самого герцога, земли которого хотел вам предложить. Казалось бы, мне-то какое дело, что будет с Нисманом и Абелой, все же это не мое королевство, но на самом деле не все так просто. Мне до этого есть дело. Король, который мне лично обязан, меня устраивает гораздо больше, чем король, которого я не знаю. С Нисманом у меня сложились прекрасные отношения, если получится, то они сохранятся и в дальнейшем. И когда начнется война с высшими демонами, конечно же, мне понадобится каждый высокопоставленный человек в любом королевстве для того, чтобы быстрее принять адекватные меры против армии демонов. Кроме этого, Бильбо расположена на границе с темным пятном, это предоставляет много возможностей. Я постараюсь получить эти возможности для себя посредством дружбы с Нисманом. В-третьих, мое предложение найти коррупционеров и покарать их за 1/3 того, что они украли из казны, на самом деле вполне выгодно для меня самого. Тем самым я еще сильнее укреплю нашу дружбу с Нисманом, и кроме того, это законные мишени для моих атак. И даже 1/3 от артефактов, которые считались достойными того, чтобы храниться в королевской казне, это очень и очень неплохо. Тем более никто не мешает мне отбирать 1/3 из тех артефактов, которые мы с Элором сможем опознать, а мы уже собрали достаточно большую базу данных. Так что в этом плане это чрезвычайно выгодное предложение. Ну и, естественно, я не буду заниматься этим каждую свободную минуту. Мне есть чем заняться. Знаю я, к кому обратиться, чтобы они начали поиски сбежавших царедворцев, к братству. Оно помогало мне раньше, уверен, что окажется эффективно и в этот раз. Тем более я все равно собирался к нему обращаться по поводу поисков Хамала. С ним тоже необходимо покончить, так что заодно занесу просто ориентировки и на казнокрадов из Бильбы. Всех, конечно, они не найдут, это трудно осуществимо, особенно если кто-то из сбежавших царедворцев забился в отдаленное поместье где-нибудь в глуши, как это сделал в свое время беглый принц Сисери, но скорее всего, они таких опасений не имели, чтобы поступить точно так же. Одно дело, когда ты беглый наследный принц огромного королевства и точно знаешь, что тебя будут очень тщательно искать, учитывая также, что ты еще и сделал перед бегством столько серьезных глупостей, что для этого есть серьезные основания. А другое дело, ты взяточник и расхититель, который ухватил большой куш фактически в неуправляемом королевстве и уверен, что еще долгие годы новому королю будет совсем не до тебя. Так что с такой точки зрения, для грабителя королевской казны это прекрасный момент, чтобы тратить на ворованные, укрепляя связи в том королевстве, которое он изберет для жизни после отъезда из Бильбы. Он не откажется ни от титула, ни от имени, что резко упростит его поиски. Ну а что касается защитных артефактов, то я рассчитываю дополнительно переговорить с Драском. Естественно, на себя я эту финансовую ношу брать не хочу. Есть неплохой шанс, что Драск профинансирует это мероприятие, учитывая, что речь идет о безопасности в том числе и его собственной дочери, и наверняка у него есть еще и планы на те выгоды, которые Аргент получит из союзных отношений с Бильбой. Так что он должен быть щедр. Ну а если нет, я возьму эти деньги из тех, что получу с пойманных взяточников. А что касается вашей награды за мое спасение, давайте просто отсрочим ее на тот момент, когда я придумаю какой-то другой вариант, который вас устроит, продолжил Нисман. И это его предложение мне очень понравилось. Авось следующий вариант предложенной им награды окажется более реалистичным и будет учитывать мои собственные интересы. А то, что он мне предложил прямо сейчас, выгоднее заведомо ему, чем мне. У меня есть еще одна просьба, ваше величество, сказал я, чтобы никто, возможно, кроме одного самого вашего доверенного человека, не знал о том, что я начинаю охоту на этих казнокрадов. Сами понимаете, что если эта информация распространится, поймать их будет значительно сложнее, они начнут прятаться. Это я могу гарантировать, кивнул Нисман, поручу заняться этим делом лично камергеру. Он мне точно предан. Хотел бы я знать, на чем основывается такая странная уверенность, но не буду же я расспрашивать короля прямо здесь и сейчас. Остается только надеяться, что так оно и есть, и что камергер немедленно после поручения короля не оповестит всех казнокрадов о том, что им необходимо прятаться. Правда, если оповестит, сомневаюсь, что они смогут спрятаться достаточно хорошо, чтобы их не отыскало братство. А я потом допрошу призраков казнокрадов и узнаю, не получали ли они такое оповещение от кого-нибудь из дворца Нисмана. Заодно потом подскажу королю, есть ли у него проблемы с этим. Да и надо не забыть призраков расспросить и о том, кто из их друзей, готовых в любой удобный момент ограбить и предать короля, как они, остался еще при королевском дворе. Думаю, молодому королю будет полезна и эта информация. И еще важный момент, ваше величество. Все же наверняка некоторые из казнокрадов будут намного выше по разряду, чем я сам. Обязательно ли мне приводить их живыми, или важнее доставить вам украденное ими из казны? Даже не раздумывая, король жестко сказал, пойдя на такой шаг, когда королевство в подобном тяжелом состоянии, эти люди для меня вычеркнули себя из списка живых. Так что, граф, действуйте по обстоятельствам. Слава всем богам, Нисман очень правильно ответил на этот вопрос для парня, воспитанного на романтических историях. Глядишь и сможет уцелеть на престоле. И что касается инструктажа вашей охраны, ваше величество, с этим точно не стоит тянуть. С вашего разрешения хотел бы прибыть завтра с утра и заняться этим вопросом безотлагательно. Было бы неплохо, если бы вы собрали всех охранников, не выше 11 разряда. Я заберу их на один день, чтобы как следует их потренировать. Спасибо, граф. Они будут готовы завтра с утра отбыть с вами для тренировок. На самом деле перед тренировкой я хотел заняться с ними выяснением, кто из них служить собирается вовсе не Нисману, а его врагам, в особенности сектантам. Уверен, что такие точно найдутся в той ситуации двоевластия, которая долгое время царила в Бильбе. Смысл мне обучать охранять Нисмана и Абелу людей, которые на самом деле желают им зла. Так что наше общение с ними, едва я их заберу от Нисмана, начнется с хорошей порции болтуна. Особенно неплохо было бы, конечно, выйти на кого-то из секты новых практиков. Вдруг мне в этот раз повезет, и они будут знать что-то более существенное, чем местонахождение очередной базы. Кстати, с Драском мне в любом случае надо срочно переговорить. Он наверняка ждет, как я отреагирую на сделанное Нисманом предложение. Запросто может оказаться, что он проводит своеобразный эксперимент, проверяет, покину ли я Аргент ради герцогского титула и огромных карьерных возможностей, что мне предлагает Нисман, или останусь верным Аргенту. Ну, естественно, с его точки зрения, и королю в его лице. И пока эта ситуация неопределенности для него сохраняется, это означает, что я буду удален от любых важных решений, которые принимаются в Аргенте. А мне это именно сейчас абсолютно ни к чему, вовсе не потому, что я рвусь помогать Драску, а потому, что Драск сейчас находится в достаточно серьезной ситуации противостояния с сектантами. И ведь и у меня, и у моего клана точно та же самая ситуация. Сектанты чрезвычайно серьезно намерены убить и короля, и меня, и пока мы с ними не справимся, мы с Драском естественные союзники. Так что не должно быть ничего, что стоит между нами и мешает каким-то образом взаимодействовать и обмениваться информацией. И последний совет, Ваше Величество, пока ваша охрана не будет полностью сформирована и готова приступить к своим обязанностям, я очень рекомендую вам с супругой как можно меньше находиться на территории своего королевства. Что вы имеете в виду, граф? Спросил удивленно Нисман. Сейчас слишком велики риски, что сектанты решат напасть на вас снова, Ваше Величество, а защитить вас пока что особо некому, если не считать ту охрану, что вам временно передал король Драск. Но вы же, как новый король страны, все равно должны совершить ряд межгосударственных визитов в другие королевства, верно? Желательно в самые серьезные, охрана в которых лиц королевской крови, в том числе и гостей, поставлена как следует. Я понял вас, граф, медленно кивнул мне Нисман. Благодарю за совет. Ну, мне его было дать несложно. Тем же самым занимался его предшественник, наследный принц Бильбо Горбит. Правда, сектанты все равно его прикончили. Но все же не в гостях, а дома, так что этот ход сработал. После разговора с Нисманом меня тут же попросили подождать в небольшом комфортном зале, где угостили напитками на мой выбор. Я ограничился стаканом апельсинового сока. Приятная вещь, хотя я и не злоупотребляю им. Я, собственно, вообще стараюсь не привыкать чрезмерно ни к чему хорошему, нечего себя баловать лишний раз без нужды. Воин должен быть готов в любой момент выживать на подножном корму и не сожалеть о всяких излишествах. Конечно, если я оказываюсь в месте, где все едят вкусное, то и я буду есть вкусное, а не корочку вчерашнего хлеба. И от блюд от герцогского повара не откажусь в походе. Но постоянно баловать себя ни к чему. Буквально через 10 минут ко мне прибежал тот самый камергер, которого я уже видел на коронации. Уважаемый граф Ригарский, позвольте представиться, меня зовут Эмильда. И я, как камергер, по велению моего короля его величества Нисмана, передаю вам список имен тех, кто разграбил нашу казну и сбежал с похищенным, едва мы совершили первый арест. Поблагодарив камергера, все же человек я вежливый, взял у него этот список. Ага, 6 имен. Один из них тоже герцог, как и тот, которого поймали, остальные 5 – графы. Да, эти ребята явно спутали государственную казну со своей собственной. Но в моем случае оставалось только надеяться, что они утащили очень много, чтобы к тому моменту, когда я на них выйду, они еще не успели все растратить и моя доля добычи была достаточно приличной. Когда я ознакомился со списком, камергер продолжил. Уважаемый граф Ригарский, король Нисман велел организовать для вас обратный портал в столицу Аргента. Позвольте мне вас проводить к портальной площадке. И это правильно, нечего мне тут задерживаться, дело так полно. Хотя все же еще один вопрос необходимо уточнить до моего отбытия. А подскажите, пожалуйста, ваша светлость, сказал я камергеру, в каких магических разрядах находятся эти 6 преступников? Конечно, ответил он и тут же рассказал мне про каждого из этого списка. Итак, у нас имеются 2 архимага, герцог и 1 из графов, а все остальные маги с 11 по 12 разряды. В принципе, как я и ожидал, ни одного грандмага среди них нет, что серьезно облегчает мою задачу. Грандмаги обычно все же поумнее и так глупо себя не ведут. Кстати, еще один аргумент, о котором я сразу не подумал, когда вызвался помощь с возвращением украденных сокровищ в казну Бильбы. Новый король-то меня так еще и не наградил, и вполне может быть, что, работая над этой задачей, я одновременно помогу казне Бильбы собрать достаточную сумму для того, чтобы сформировать фонд, из которого Нисман сможет меня потом наградить. Приятная мысль, что уж, что моя премия с поимки казнокрадов может еще дополнительно вырасти. Сразу после возвращения из Бильбы отправился к королевскому дворцу. Раз уж решил пообщаться с Драском, так и нечего тянуть. А то еще вообразит, что я всерьез раздумываю над тем, чтобы принять предложение Нисмана. Конечно, это выглядело определенной наглостью с моей стороны, прийти к королю напрашиваться на визит без предварительной договоренности. Но я и не собирался нарушать этикет, поэтому на входе во дворец попросил связать меня с лордом Жардином. Меня тут же проводили в комнату для посетителей. Лорд Жардин не пришел сам, а вызвал меня по коммуникационному порталу. Скорее всего, был где-то далеко, может, даже и не во дворце. «Добрый день, граф Эрегарский», — сказал он. «Добрый день, лорд Жардин», — ответил я и перешел к делу, не став тянуть. «Я посещал сегодня короля Нисмана в Бильбе и получил от него определенное предложение, которое хотел бы обсудить лично с его величеством Драском. Есть нюансы, которые только ему решать». Сразу понял по реакции Жардина, что он посвящен в то предложение, что сделал мне Нисман. И ему явно стало любопытно, что именно я хочу сказать королю, что я согласился стать подданным Бильбы или что отказался. Но он лишь сказал: «Вы правы, граф, это тот вопрос, что интересен его величеству Драску. Обождите, я постараюсь согласовать ваш визит к нему». Ждать пришлось минут 5. Снова открылся коммуникационный портал, и Жардин сказал: «Его величество примет вас через 40 минут, вас проводит к нему». Через 10 минут в комнате появился камергер Диникан. Так-то он был любезен, когда со мной здоровался, но я знал, что он меня за что-то не взлюбил. Скорее всего, причина в том, что он сам из потомственной аристократии, а я только недавно стал аристократом. Он же не знает, что в прошлой жизни я сам был из аристократического рода с не менее древней историей, чем у него, хоть и несколько обедневшего, так что прекрасно понимаю, почему он так бесится из-за этого. Аристократов с детства учат, что якобы только потомственные дворяне и являются единственно настоящими аристократами, и меня этому же в детстве учили. Вот только война и братство воинов, сражающихся плечом к плечу против демонической армии, помогли мне осознать, что все это всего лишь глупые предрассудки. Важно не количество предков с титулом в роду человека, а то, на что он сам способен в бою. Только так и не иначе, недаром нашей армией руководил тогда Киллерт, у которого тоже был приобретенный, а не унаследованный титул. Ну ладно, мне с Диниканом делить особенно нечего. Пусть себе шипит у меня за спиной, главное для меня быть полезным Драску, и тогда того не будет волновать мнение его камергера обо мне. Вот в чем, а в людях Драск очень неплохо разбирается. Правда, меня уже немного бесит, что он устраивает мне время от времени испытания. Взять хотя бы тот случай с подошедшим аристократом из Роганского королевства, что меня переманивал туда переехать. До сих пор уверен, что его подослали ко мне в качестве проверки на лояльность Аргенту по поручению самого Драска. И вот снова, теперь уже Драск уверяет Нисмана, что не будет против, если я перейду к нему на службу. Что-то я очень сильно сомневаюсь, что он не против, как следует все это обдумав. Я потенциальный наследник короны Аргента, и Нисман тоже после женитьбы на Абеле, если пресечется мужская ветвь династии по линии Драска. Вряд ли Драск готов к тому, чтобы мы там в Бильбе начали строить какие-то планы по этому поводу. Это сейчас Нисман весь такой романтичный и благородный, но Драск прекрасно понимает, что со временем книжная дурь из его головы выветрится, и он может сильно измениться. Собственно, как и я тоже. Так что многовато будет претендентов на престол Аргента за его пределами, на мой взгляд, в особенности с учетом уже сбежавшей Рагенрад, которая в любой момент может выйти замуж, сделав своего мужа еще одним претендентом на трон Аргента. Поэтому Драск не стал сразу отказывать Нисману в его просьбе о том, чтобы меня забрать в Бильбу, сугубо чтобы проверить мою лояльность Аргенту еще раз. А согласись я на предложение Нисмана, не факт, что Драск вскоре не подослал бы убийц ко мне. Интересно, стоит ли мне во время разговора как-то поддеть Драска по этому поводу, или лучше прикинуться юнцом, не понимающим, как велики ставки. Глава 13. Эйсон, королевский дворец в столице Аргента. Драск, конечно, усиленно делал вид, что не знает, по какому вопросу я к нему пришел. Хитрец. Я уже по реакции Жардина понял, что он ждет моего решения по предложению Нисмана, и ему самому любопытно, принял ли я его. Но он всего лишь спросил меня, когда я вошел в тронный зал: «Как ваши дела, граф?» Жардин сказал, вас что-то тревожит? Спасибо, ваше величество, мои дела в полном порядке. Я лишь хотел сообщить о поступившем предложении от короля Нисмана возглавить его охрану с причитающимся на этом посту титулом и доменом герцога, и о том, что я отказался его принять, а также хочу посоветоваться с вами о мерах по усилению охраны королевской четы Бильбы. Не могу же я так просто отказаться от такого щедрого предложения, не предложив ничего взамен, это будет невежливо. Король усиленно пытался сделать свое лицо нечитаемым, но я все же заметил, что он слегка расслабился, после чего спросил меня, и какие же меры по усилению охраны королевской четы Бильбы ты, граф, считаешь уместными? Прежде всего, ваше величество, предложить ему те же артефакты, что поставил и вам не так давно, для защиты дворца. Наш разговор был прерван очень знакомой мне по звуку сиреной. Вот эти самые артефакты, да, удивленно закончил я. Впрочем, разговор завершить не удалось. Внутрь ворвалась охрана. Впереди бежал ее глава. Гарнидан тут же и завопил. Ваше величество, сигнализация сработала в подземелье. Скорее всего, очередная попытка прорыва сектантов во дворец. Направь туда людей и позаботься о королеве и принцах, велел Драск. Всех уже ведут сюда, ваше величество. И в подземелье отправлен отряд магов тоже, отчитался глава охраны. Как интересно вышло, посмотрел на меня Драск. Только мы заговорили об этих артефактах, и один из них тут же сработал. Не могло это случиться из-за того, что ты здесь. Случайное срабатывание из-за появления рядом бывшего владельца, исключено. Там не такая система. Тем более я не лично их делал. Тут в тронный зал ворвались одна за другой две группы, одна с королевой с охранниками и вторая с двумя принцами и их женами. Стало шумно на некоторое время, принцы тут же засыпали отца вопросами. Тот посоветовал ждать. Я пока что поздоровался со знакомыми охранниками, практически всех уже знал. Наконец Эмартон меня заметил. А вы, граф, здесь тоже из-за нападения сектантов? Спросил он меня. Нет, ваше высочество, по другому вопросу. Случайное совпадение, ответил ему. Прошло минут 15, после чего прибежал молодой архимаг. Ну как молодой, по меркам архимагов, конечно, лет 40. Ваше величество, сектанты проделали в подземелье туннель. На выходе из него все обезврежены. К сожалению, один из них успел активировать проклятие. Есть погибшие в нашем отряде. Три архимага. Я покачал головой. Диверсантов, скорее всего, судя по тому последнему нападению, о котором Драск не знает, черный герцог подослал без разрядов. А если там и был снова один грандмаг, как в том отряде, то явно тоже сбежал. Разменять отряд диверсантов из обычных людей, даже не магов, на трех архимагов, дороговато выходит. В особенности с учетом того, что сигнализация предупредила о появлении врага, стычка с ним не была неожиданной. Что-то охрана Драска себя не бережет. Король, судя по всему, считал так же, потому что обрушился с руганью на Гарнидана. Как так, к чему было подходить так близко, чтобы они могли атаковать проклятиями? Залили бы все перед собой огнем, полнопрофильных заклинаний в вашем распоряжении. Немедленно провести тренировки на будущее. Гарнидан и сам понимал, что виноват. Понуро выслушал короля и отправился выполнять приказ. И что-то никто из принцев тоже не стал задерживаться, видя, как разъярен король. Сбежали тут же вслед за королевой, которая возглавила отступление. Ну а у меня выхода не было. Мы с Драском нашу беседу еще не закончили. Ну что же, вот твои сигнализации, Эйсон, и прошли серьезную проверку. Да, Нисман определенно нуждается в таких же, сказал король деловито, и та ярость, от которой бежали на всякий случай его близкие, практически исчезла. Ну да, король он очень деловой. Смысл ему на меня злиться, если только моя сигнализация его и предупредила о попытке очередного покушения сектантов. По крайней мере, никаких других сирен я не слышал. Только, боюсь, королю Нисману они не по карману сейчас. Сказал мне, что казна совсем пустая, уточнил я. Пусть продаст земли тех жуликов, что ее обчистили и сбежали, пожал плечами Драск, демонстрируя уверенное владение ситуацией внутри Бильбы. Впрочем, это потребует времени. Сделаем так, дворец у него поменьше моего, может двух десятков штук хватить. Пока что я оплачу их тогда, а потом уже с ним рассчитаемся. Твой артефактор возьмется за этот заказ, думаю, смогу уговорить его, ваше величество. Улыбнулся я, добившись своего. На этом мы наш разговор и закончили. Когда я вышел из тронного зала, довольный жизнью и улыбающийся, скопившиеся в приемном покое в большом числе охранники посмотрели на меня с изумлением. Они же помнили, каким только что пышущим яростью оставили короля, и не могли понять, как я могу выглядеть так безмятежно после общения с ним. Не знают же всех нюансов наших отношений. Ясно, что я был доволен. Нормальные отношения с королем явно восстановлены, тем более сектанты так вовремя напали, продемонстрировав, что я здорово выручил короля с этими сигнализациями. Особенно приятно было, когда именно так нелюбящий меня камергер после краткой беседы с королем вынес мне через 10 минут банковский чек с оплатой артефактов, предназначенных для Нисмана. Сразу пошел с этим чеком к Джерилу. Разумеется, забежав перед этим в одну из гостиниц, в которой загримировался так, чтобы никто не мог меня узнать. Да, это отнимает время каждый раз, но бдительность я не ослабляю, помня о том, что шпионы сектантов на каждом шагу. Да если бы только они могли на меня напасть, желающих-то много. Те же могучие до сих пор зловеще помалкивают, значит, какие-то планы все еще строят по моему поводу. А уж что говорить про грандмагов и архимагов Бильбы, потерявших кучу драгоценных артефактов в провалившихся попытках меня убить на той самой серии дуэлей. Поэтому передвигался я в светлое время суток по Аргенту без масок или маскировки крайне редко. Я уже и не дергался особо из-за того, что такие меры предосторожности отнимали много времени. Надо, значит надо. Если я из-за чего-то и напрягался, так это из-за того, что Джерил может не согласиться сделать еще два десятка артефактов для Нисмана. Но все же чек от короля, которому Джерил так долго служил, и тот факт, что сигнализации будут защищать в том числе и дочь Драска, ставшую королевой Бильбы, сработали. Старик только немного поворчал, после чего согласился взяться за эту работу. И даже начал меня расспрашивать, как прошла свадьба Белы, которую он помнил еще совсем крошкой. Для меня у Джерила никаких новостей не было, не так давно и виделись. Так что поболтали на светские темы королевских свадеб, да я и отправился к ближайшему храму Радомира в поисках представителя братства нищих. Как и ожидал, никаких проблем как с поиском такового, так и с заказом на розыск братством семерых человек, шести казнокрадов и хамала, у меня не оказалось. Единственное, что у меня не хватило золота для того, чтобы внести весь необходимый аванс. Логично, исходя из того, что нужно было искать такое количество людей по всему миру, и дешево это не могло быть по определению. Впрочем, поскольку я уже был старым клиентом, все же это уже третий заказ за это лето от меня, договорились, что поиски начнут уже сейчас, а необходимую сумму я передам с кем-нибудь завтра. Надо будет дать поручение Аркашу этим заняться. «Ну что, Эйсон, что тебе подарил Нисман?» — с любопытством спросила Джоан, когда я вернулся в Академию Дерзких. И Лору тоже было интересно, конечно, но он ничего не спрашивал, ждал, когда я сам расскажу. Пока что ничего. Сейчас расскажу тебе, как все завертелось любопытно. Рассказал и про предложение Нисмана возглавить его охрану, получив герцогский титул, и про разговор с Драском, и про очередное нападение сектантов на королевский дворец, которое удалось пресечь на старте благодаря моим сигнализациям, расставленным в подземельях дворца. Вот такие дела. Да уж, покачала головой Джоан. Так ты, получается, спас сегодня Драска.